«Не нравится мне это», — пробубнил жилистый воин в кольчуге, оглядываясь назад. «Слышь, Вар, может, ну его нахер?» «Топай тебе, говорят», — рявкнул десятник. «У тебя артефакты на щит от мага, у тебя клинок зачарованный. Какого хрена ты сопли жуешь? Нам продержаться надо всего пару минут, а если все ровно сделаем, вообще драться не придется». «Темный он, темный, слышишь? Он нас первыми под нож пустит, если надо будет. Зуб даю». «Заткнись, Рум, всеми богами тебя заклинаю. Заткнись и больше не зови беду, иначе я сам тебе прирежу и ему на артефакты отдам». «Вижу!» — послышался взволнованный крик молодого парня. «Вижу!» Отряд из четырех воинов оглянулся и обнаружил, что с другой стороны ущелья к ним направляется черная точка. Через несколько секунд в ней уже можно было различить машущую крыльями птицу с наездником в причудливом доспехе. «Ходу!» — рявкнул Вар. «Ходу к пещере!» Отряд заспешил по склону к пещере. Это заметил наездник и еще подстегнул птицу, заставив ее махать крыльями еще сильнее. Отряд вытянулся цепочкой и был уже почти у входа в пещеру, но наездник был слишком далеко. «Падай!» — рявкнул на ходу Вар. «Он нас сейчас потеряет! Рум, падай, сукин сын!» «Он от меня мокрого места не оставит!» — попытался возразить воин. «Падай, ублюдок, или я лично тебя выпотрошу!» Рум молча изобразил подвернутую ногу и распластался на земле. Отряд остановился и обернулся. Вар подскочил к воину, поднял его. Вместе с еще одним воином они подхватили его подмышки и рванули к пещере. В итоге наездник выдал первое заклинание, когда отряд скрылся от его взгляда. Всадник сделал несколько кругов вокруг входа в пещеру, после чего приземлился в десятки метров и спустился с птицы. Мужчина сделал знак, и огромный хозяин неба вспорхнул, отправившись на огромный камень неподалеку. Сам наездник поднял воздушный щит, мерцающий от напряжения силой. Оглянувшись, он приподнял шлем, чтобы из-под него показался подбородок и рот. Затем маг приложил два пальца к губам и слегка дунул, запуская поисковое заклинание. Результат заставил его улыбнуться и смело отправиться внутрь, не забыв застегнуть шлем. Войдя внутрь, незнакомец успел сделать два поворота в извилистом ходу между галереями, прежде чем наткнулся на мага, который стоял посередине и задумчиво за ним наблюдал. Стоило магам встретиться глазами, то он тут же замер и быстро оглянулся. Короткий взмах, и в обратную сторону отправилось едва различимое воздушное лезвие. «Дон!» За спиной мага тут же проявилась серая стена из рун, зазвеневшая от разбившегося лезвия. «Маг Черное Солнце», — представился подмастерье. Наездник развернулся и обнаружил, что парень поднял руку над головой и демонстрирует солнце. Вместо представления маг снял шлем и улыбнулся. «Как? Ты?» — ошарашенно промямлил маг, глядя на противника. «А ты кого ожидал тут увидеть?» — спросил он. «Поднебесного принца Сатори?» Перед парнем стоял тот самый Синзи из видений, которые показал Амур. Цель всего похода и брошенного университета стояла и с кривой усмешкой рассматривала мака. «Ты же не... ты же маг воли и...»